Евпраксия, пойди глянь, кто приехал. Покойся, милый прах, до радостного утра. И моли Бога за твоего папу, который всей день будет неуклонно творить по тебе поминовения и с литургией. Вот тебе и на. Ну, не Бог знает, что случилось. Маменька. И завтра панихидку отслушаю. Все я старая виноват. С тем поехала, чтобы вам напомнить. Да вот и по дороге-то все и растерял. Ах, маменька, маменька. Золотая у вас душа, правда. Ну, как бы не вы, что бы я делал в эту минуту? Ах, Володя, Володя, недобрый ты сын. Видно, не молится Богу за папу, что он даже память у него отнял. Нет, не пай-ка ты, бросил папку, сиротой оставил. Молодой барин, молодой барин, Петр Порфирич, приехали. Вот так сюрприз. Порфирий встал и застыл на месте. Евпраксеюшка убежал. Вошел Петя в офицерской форме. Ну, брат, одолжил. А я-то сижу да думаю, кого это, прости Господи, по ночам носит? Садись, Петенька. И как это тебе вдруг вздумалось? Так вот, вздумалось и приехал. Чай про бабушку-старушку вспомнил. И про бабушку вспомнил. Постой, да тебе, может быть, вспомнилось, что сегодня годовщина по брате Володеньке. Да, и про это вспомнилось. Как же это он, Господи, жизни лишил себя. Что же ему не хватало, а? Да, брат, не ласков ты. Нельзя сказать, чтобы ты ласковый сын был. Каков есть. Кажется, как я об вас заботился. А вы все от меня прочь да прочь. Кто же вы? Ну, ты. Впрочем, и покойник, царство ему небесное, был такой же. Что ж, я вам очень благодарен. Никакой я от вас благодарности не вижу. Ни благодарности, ни ласки, ничего. Характер не ласковый, вот и все. Да вы что все во множественном говорите? Один уже умер. Да, умер. Бог наказал. Бог непокорных детей наказывает. И все-таки я его помню. Вот обеденку отстоим и панихидку отслужим. Господи ты, Боже мой, да что же это нынче-то делается? Сын к отцу приехал и с первого же слова уже фыркает. Не понимаю, не понимаю. И я не понимаю. Приехал я смирно, поздоровался с вами, ручку поцеловал. Теперь сижу, пью чай, вас не трогаю. А коли дадите ужинать, так и поужинаю. Ну, с чего вы всю эту историю подняли? Петенька, бабушка. Ну, петухи индейские, смотри, сейчас перья полетят. Ты, Петенька, уступи. А ты, Порфирий Владимирович, снизойди. Отужинайте и на боковую. Пойду я. С Богом. Ты ешь, ешь. А меня прости. Пойду я. Пойду я, помолюсь. Петя присел к столу, отломил машинально кусок хлеба, но есть его не стал. Затем вошел к папеньке в кабинет, залитый огнем зажженных лампад. Порфирий на коленях молился. Он увидел Петю, подрыгал одной рукой в знак того, что не время. Петя походил немного по кабинету и сел в кресло. Кто хочет свистать, тот может для этого на конюшню идти. Мне через 6 часов уехать надо. Говори, зачем ты к нам пожаловал? Я, папенька, казенные деньги проиграл. Я проиграл 3000. Ежели послезавтра их не внесу, то могут произойти очень неприятные для меня последствия. Что ж, внеси. Откуда же я возьму деньги? Я, любезный друг, твоих источников не знаю. На какие ты источники рассчитывал, проигрывая в карты казенные деньги, из тех и плати. Но вы же сами отлично знаете, что в подобных случаях люди об источниках забывают. Ничего я, брат, не знаю. Я в карты никогда не игрывал. Вот только разве с маменькой в дурачки сыграешь, чтобы потешить старушку? И, пожалуйста, ты меня в эти грязные дела не впутывай. Ну, позвольте, однако ж. Надо мне как-то выйти из этого положения. Надо, голубчик. Так помогите же. А это уж другой вопрос. Что надобно как-нибудь выйти из этого положения, это так, это ты правду сказал. А как выйти, это уж не мое дело. Подумайте, однако ж, что со мной будет? А что Богу угодно, то и будет. Я последний сын у вас. Не забудьте об этом. У Ивова, мой друг, Бог и все взял. Да он не роптал, а только сказал. Бог дал, Бог и взял. Твори, Господи, волю свою. Так-то, брат. То Бог взял. Вы же сами у себя отнимаете. Володя... Но, ты, кажется, пошлости начинаешь говорить. Нет, это не пошлости, а правда. Всем известно, что Володя... Нет. Не хочу я твои пошлости слушать. Да и вообще довольно. Что надо было высказать, то ты высказал. Я тоже ответ тебе дал. Послушайте. Наконец, я прошу у вас, если в вас есть хоть капля чувства... Нет, не будем об этом говорить. Володя, какой он умный был. Помню я такой случай. Лежал он еще в коре, лет ему не больше 7 было. Только подходит к нему покойница Саша, матушка твоя, а он ей говорит: мама, ведь правда, что крылышки только у ангелов бывают? Ну да, и говорит, да, только у ангелов. Отчего же, говорит, у папы, как он сюда сейчас входил, крылышки были. Хоть уходите, хоть не уходите. Я этого разговора не оставлю. Хуже будет, как при свидетелях начнем разговаривать. Что тебе от меня, негодяй, нужно, сказывай. Мне нужно, чтобы вы заплатили те деньги, которые я проиграл. Никогда. Так это ваше последнее слово. Видишь? Это папенькино благословение. Так вот, при нем, я тебе говорю, никогда... Убийца! Иудушка! Приоткрывается дверь, и почти в нижнем появляется Арина Петровна. Ты про кого это говоришь? Так, про одного знакомого. То-то. Так ты так и говори. Ведь Бог знает, что у тебя на уме. Ты бы, брат, за добра ума уехал. И то уеду. Чего ждать-то? Я вижу, ты на ссору лезешь. А я ни с кем ссориться не хочу. Живем мы здесь тихо да смирно. Без ссор да без свар. Ну зачем ты к нам приехал? Я уже говорил, зачем. А коли затем только, так напрасно трудился. Уезжай, брат. Нет. Я еще не поеду. Я еще в церковь пойду. Попрошу панихидку по убиенном рабе Божием Владимире отслужить. По самоубийце, то есть? Нет, по убиенным. Удивительно. Да, по убиенным. К Кто же его убил? Вы. Я? Вы! Вы! Вы! Вы! Господи, милостивый, спаси и помилуй меня, Господи. Ну вот, теперь полегче стало, как помолился. Ну, постой, погоди. Хоть мне, как отцу, можно было бы и не входить с тобой в объяснение, ну да уж пусть будет так. Стало быть, по-твоему, я убил Володеньку? Да, вы. А по-моему, это не так. По-моему, он сам себя застрелил. Я в то время был здесь, в Головлеве, а он в Петербурге. Как мог я его за 700 верст убить? Уж будто вы и не понимаете. Не понимаю. Видит Бог, не понимаю. А кто Володю без копейки оставил? Кто ему жалование прекратил? Кто? Так зачем он женился против желания отца? Так ведь вы же позволили. Кто я, Христос, с тобой? Никогда я не позволял. Никогда. Ну да, то есть вы и тут по своему обыкновению поступили. У вас ведь каждое слово 10 значений имеет. Пойди угадывай. Он мне в то время написал: «Хочу, папа, жениться на Лидочке». Понимаешь, хочу, а не прошу позволения. Но я ему ответил: «Коли хочешь жениться, женись». Я препятствовать не могу, только всего и было. Только всего и было. Разве это не позволение? То-то, что нет. Я сказал, препятствовать не могу, а позволяю или не позволяю, это уже другой вопрос. Я сказал, не могу препятствовать. А только без куска хлеба оставить можете? Вы так бы и писали. Не нравится мне, дескать, твое намерение, потому хотя тебе и не препятствую, но все-таки предупреждаю, чтобы ты больше не рассчитывал на денежную помощь от меня. По крайней мере, тогда было бы ясно. Я, брат, в чужие дела не вмешиваюсь, да и не только сам не вмешиваюсь, да и не прошу, чтоб другие в мои дела вмешивались. Да, не прошу. Не прошу, не прошу, даже запрещаю. Слышишь ли, дурной, непочтительный сын, запрещаю. Запрещайте, пожалуй, всем ртов не замажете. И хоть бы он раскаялся, хоть бы понял, что отца обидел, но сделал пошлость, ну и раскайся, попроси прощения. Простите, мол, душенька, папенька, что вас огорчил, а то надка. Да ведь он писал вам, он объяснял, что ему жить нечем, что ему дальше терпеть нет сил. С отцом не объясняются, у отца прощения просят, вот и все. И это было! Он был так измучен, что и прощения просил. Ну, все же было, а все. А хоть бы и так. Опять же он не прав. Попросил раз прощения. Видит, что папа не прощает. И в другой раз попроси. Ах, вы. Вот и я. Вот и я. А кто же виноват? Проклинаю! Арина Петровна грузно упала на пол.